Часть вторая, глава 12. Тайна двух полушарий. Никак не могу привыкнуть, что на кухне нет второго телевизора. Виктор крутил ручку мясорубки на кухне у Вари и отправлял в коробчатый алюминиевый раствор куски мяса, сала и размоченного в молоке хлеба, который с аппетитным хрустом пережевывал Шнек. Идея братской помощи приготовлении ужина еще в гастрономии как-то незаметно переросла в идею сделать ужин общим. Видимо, смерть незнакомца так серьезно давила Варе на психику, что ей надо было отвлечься. Виктор тоже не хотел сидеть остаток вечера в пустой квартире. Здесь, на кухне, он уже немного привык к этой несколько странной планировке и к тому, что из-за занавешенного тюлью окна в это позднее время льется холодноватый свет ламп ЛДЦ, и за ним, как по палубе теплохода, изредка проходят соседи. Из-за двери казенная юность доносилась «Ну, тупые!» задорного. Видимо, судьи мира достали своей простотой во всех реальностях. «Варь, а может, переставим телевизор сюда, а? Я наращу кабель». «Не надо. Сдается, что мы здесь ненадолго». «Ну, если это говорит экстрасенс». «Ты уедешь к северным оленям». «Ой, только не надо подражать Бекасу». «Хорошо. Дан приказ ему на запад и в другую стара». Я, кажется, начинаю понимать, почему вас используют хроногентом. Почему? Если, конечно, не служебная тайна. Вы можете разговаривать с незнакомыми людьми. В смысле? У вас значительно доминирует левое полушарие. Вы реагируете так, как подсказывает ваше сознание и воспитание, ваши убеждения, критический и логический анализ реальности. Поэтому другие люди могут воздействовать на вас, только войдя в доверие, и как Штирлиц, либерализмом и логикой. А в иной реальности вы не склонны кому-то там слепо доверять и подозрительны к чужой логике, видя в ней подвох. Поэтому вам не так опасно заговаривать с незнакомыми, и в другой реальности это придется делать. Это раз. С точки зрения тех, кто вас послал, вы более определимы. Не станете непредсказуемо меняться в другой среде. Это два. А если вот это самое левое полушарие не доминирует, то что тогда? Они бывают разные. Те, кого зовут простыми людьми, ну, считается, что они в обычном состоянии сознания, так вот, они ищут удовольствие, покой и безопасности и руководствуются привычками. Такими манипулируют проще, апеллируя к их потребностям. Есть люди легко внушаемые, что живут иллюзиями, мечтой, верой в чудеса. Такими управляют, взывая к чувствам. Есть люди, у которых доминирует правое полушарие, это примитивные существа, которым движут инстинкты. Чтобы ими манипулировать, надо обращаться к этим инстинктам и детским переживаниям. То есть остальных всех можно водить за нос, кроме психов? Ну, психов, хоть они и непредсказуемы, можно водить. Давить страхом, страданиями, наконец, вколоть что-нибудь подходящее. Кроме просто психов, есть еще люди, например, над которыми давлеет какое-то одно сильное чувство, например, навязчивый страх. Ну, вот такие, которые вообще не поддаются, тоже есть, между прочим. В разных религиях их обычно считают святыми. Они особой тренировкой достигают такого состояния, что гипнотизер на них не действует. Тогда почему не послали святого? А может, и посылают? Только не в качестве хроногента четвертого рода. Слишком яркие, да и вообще. Казнят таких часто. Может, общество давно инстинктивно борется с попаданцами, оттого большая их часть ни на что не влияет? Может. Давай я сменю тарелку и тряпку на пол положу. Плохо, что нет кухонной машины, из нее не капает. Варя, вы психолог по образованию? Хотя, конечно, странный вопрос. У меня несколько образований, а также спортивная и боевая подготовка. Да, в нашей реальности вы бы смогли сделать карьеру в бизнесе. Два способа убеждать людей, и оба верные. Обманывать людей нехорошо, если только это не война. Если каждый хозяин воюет со своим обществом, это печально. Дайте вот это. Варя забрала у Виктора глубокую тарелку и переложила с ней несколько оставшихся кусков мяса на другую, дополнив горку только что нарезанного. Затем тут же подошла к мойке и смыла стекший мясной сок. В ней чувствовалась домашняя привычка к чистоте. Даже пахло от нее не цветочным ароматом, а какой-то свежестью. Осторожной волны на утреннем пляже Бимлюка, когда ленивое море тихо качает вдоль бородатой от водорослей буйки ограждений. А значит, вы изучали тайны двух полушарий на случай войны? Не только. Это одна из причин, почему у вас рухнул социализм. И от какого же полушария он рухнул? Скользкий кусок сала чуть не выскочил из воронки, но Виктор успел его придержать пальцем. А ну вы помните, что было при вашем социализме? Идеологическая борьба. Идеологическая, как ее? Работа. Идеологическая. Идея в расчет на логику. Левое полушарие. На большинство это не действует. А еще вспомните фантастов. Вот наших, 50-х, 60-х. И она хитро прищурилась. Какими они людей будущего изображали? Ой, мясо! Теперьшник вытолкнул из воронки упрямый кусок говядины с возгласом «Оп!». Виктор поймал его на лету и продолжал осторожно вдавливать пальцем внутрь кровожадного агрегата. «Ну, какими-какими?» – задумался он. «Сильными, мужественными». «А, понял. Они там все излагают мысли железной логикой», – вспомнил Виктор. «Они же все в светлом будущем ученые, а ученые должны мыслить логично. Как вусь говорили, логически стройно». «Правильно мыслите», — подтвердила Варя. «Ну, все, хватит крутить, отвинчивайте». «Второй раз перекручивать не будем?» «Нет, это двойная мясорубка, две решетки, два ножа. Она сразу мелко делает. Поэтому и крутить тяжелее». «Ну да, снимайте, я помою». «Да давайте я помою». «Ой, не надо. Гайку только вот открутите, а сзади...» «Ну вот, потому сейчас у нас эту идейную воспитательную не навязывают. И в основном на это самое. Удовольствие, покой, безопасность. Зажгите горелку. Сейчас, а спички где? А тут новый дом, тут от батареи. У нас тоже сейчас появились такие. Значит, рецепты делать людей будущего нет. А зачем?» Варя вскинула брови вверх. «Кто вам сказал, что общество, господство левых полушарий будет разумным и счастливым? Кто вам сказал, что оно не утонет в бесконечных спорах, интригах и демагогии? Поэтому нас действует осторожно, пока стараются только поддерживать долю людей, руководимых логикой, и немного постепенно ее повышать, и смотреть, что будет. Повышать природным путем – вот это вот всеобщей рационализации. То есть управлять мозги влево», – подумал Виктор. «Ну а вы как думали? У них за бугром тоже общество мозги управляет. Вот эта их реклама действует на инстинкты и повышает долю людей примитивных, рефлексирующих. Поэтому, чтобы сдержать эту тупую массу прилично одетых дикарей, там нужна церковь. Мягко подводите к мысли, что у нас возвращение к духовным традициям, строительство храмов, объединяющие роль церкви и прочее, только потому, что в Новой России из людей делают баранов, а этих баранов кто-то пасти должен, да?» Неожиданно и сухо ответил Виктор. Он ждал, что Варя рассердится, но она лишь мягко улыбнулась, так что на щеках появились ямочки. «Вас сильно обидит, если я не буду отрицать?» «Не знаю». «Сковородка там внизу, в духовке. Поставьте, пожалуйста, чтобы грелась. Разве вам самому такая мысль в голову не приходила? Честно?» Он не стал возражать, каким-то шестым чувством заподозрив, что Варя его на что-то провоцирует. А может, это была лишь ложная подозрительность, и полез в духовку. Вопреки ожиданиям, сковородка оказалась непродвинутой. Тяжелая, чугунная блямба с высокими краями, на крышке лежала ручка с деревянной рукояткой. «А у нас сейчас с антипригарным продают», — решил он похвастать. «А сами как вы пользуетесь?» «Ну, у нас еще советская чугунная есть. Вот ей пользуемся. А что?» «У нас тефлоновые запрещены. Что-то нашли там и на всякий случай запретили». «О, тогда мне повезло. Кстати, странно, что у вас мобилы разрешены. Они излучают меньше зарубежных. Огонь убавьте, а то пригорать будет». Она ловко катала из фарша аккуратные колобки на деревянной, присыпанной мокрой доске, прихлопывала их рукой и отправляла на черный круг сковороды, где они нервно подрагивали в шипящем жире, распространяя с детства знакомый запах. «Кому-то повезло с хозяйкой», — подумал Виктор. Еще ему вдруг пришло в голову, что совместное приготовление котлет сближает гораздо быстрее, чем совместный ужин в ресторане, хотя бы в духовном плане. Он взял лопаточку из нержавейки и стал переворачивать котлеты, отправлять их те из них, что уже обрели на обоих сторонах хрустящую румяную корочку, в зеленый эмалированный чугунок, в душной комнате которого им, котлетам, предстояло провести совместное время в духовке.